Марк пришел домой в унынии. Весь день его посылали подальше от то секретари, то руководителей фирм. Несколько раз у него просто опускались руки, и он в отчаянии сидел, глядя в одну точку. Однако к нему тут же подходила Эмма и строго спрашивала, почему он не работает. К концу дня, видно от голода, у него начала кружиться голова, и от тягучей слабости затекло тело. Он проглотил еще порцию таблеток. Чувство голода они забивали исправно. Комната показалась ему неуютной, даже враждебной. Марку казалось, что стены одушевлены и смотрят на него с осуждением и презрением. От них веяло холодом. Марк согрел чайник, налил чашку, закутался в одеяло и, подсев к ноутбуку, нажал пуск. Пока программа загружалась, он пил горячую воду мелкими глотками и чувствовал, как приятная теплота разливалась по телу. Натянув маску 3D, он вышел в виртуальное пространство. А там его уже ждали. Он попал прямиком в зал для совещаний, где собралась вся его команда. Люди сидели сосредоточенными лицами, с надеждой глядя на него, своего командира. Среди них он увидел озабоченное лицо Ангелины. Он ободряюще улыбнулся ей, затем постарался установить зрительный контакт со всеми присутствующими, на долю секунды встречаясь взглядом с каждым из них. «Друзья мои, я пригласил вас для того, чтобы сообщить о ситуации, в которую мы можем, но не должны попасть. Я знаю, что вы все люди опытные, побывали в разных переделках, и вас невозможно чем-то напугать. К тому же среди вас есть воины, которые уже в силу своей профессии не должны ничего бояться. Итак, друзья, страх мы оставили на земле. А здесь мы прежде всего должны думать о том, как выполнить нашу чрезвычайно важную миссию. И мне нужен ваш совет, так как мы одна команда. Ангелина, прошу вас, расскажите о вашем открытии». Ангелина поднялась, обвела присутствующих серьезным взглядом. «Уважаемые коллеги, я должна сделать важное сообщение. С самого начала нашей экспедиции я наблюдаю в телескоп положение небесных тел. 2 дня назад мне показалось, что около Кентавруса я вижу нечто подозрительное. О своих опасениях я сказала командиру, но поскольку уверенности не было, решили подлететь поближе. И вот подлетели и убедились в том, что мои предположения верны. Уважаемые коллеги, спутником Кентавруса является черная дыра. Размеры приблизительно 2 диаметра Кентавруса. Сейчас я выведу изображение телескопа на экран, и вы сами сможете в этом удостовериться». Ангелина подошла к телескопу, установленному около гигантского во всю стену иллюминатора, подцепила к нему шнур и включила экран. На экране взгляду присутствующих представился космос. При помощи пульта Ангелина увеличила одну из самых ярких звезд. «Коллеги, это Кентаврус, а за ним справа она». Теперь все отчетливо увидели, что диск Кентавруса искажен, сдвинут вправо. Мерцающая огненная энергия отрывалась от звезды и устремлялась в сторону так, словно ее засасывало в невидимую воронку. Присмотревшись, все увидели силуэт черной дыры, непроницаемый, заслонивший своей громадой космос. По залу прошло легкое движение. «Друзья мои, проблема в том, что цель нашего пути – спутник Кентавруса Омега, находится в опасной близости к черной дыре. Соответственно, приближаясь к ней, мы рискуем попасть в зону ее притяжения». «Да что там говорить, засосет нас, это как пить дать», – изрек кто-то из воинов. «Засосет, тут сомнений быть не может», – подтвердил помощник командира. Марк внимательно осмотрел присутствующих. Страха на лицах этих мужественных людей он не увидел. На них была лишь озабоченность от того, что задача усложнилась. «То есть вы считаете, что дальнейший путь бесполезен и опасен?» «А что скажет специалист?» – выкрикнул кто-то. «Командир, коллеги!» – снова заговорила Ангелина. «Я готова озвучить данные. Если мы будем продолжать движение в том же направлении и с той же скоростью, через 3 часа нас начнет затягивать в зону черной дыры». «Спасибо», – кивнул Марк. «Итак, у нас есть 3 часа размышления. Какие есть мысли?» В зале задвигались, заговорили. «Изменить траекторию движения корабля», – торопливо заговорил механик. «Двинуться влево, выжидая, когда Омега, совершая оборот вокруг Кентавруса, отодвинется на безопасное расстояние от черной дыры, и тогда подлететь. Коллега, примите во внимание, что Омега тоже подвержена притяжению черной дыры, то есть, как показывают наблюдения, она не может выйти из зоны ее притяжения, она не совершает движения вокруг своего Солнца, а неуклонно, со скоростью 100 000 км в секунду, приближается к дыре, — возразила Ангелина. — На экране вы можете увидеть ее. Вот она, Омега. Присутствующие увидели яркую, крупную планету, примерно раз в 100 меньше Кентавруса, которая уже находилась едва ли не на границе с черной дырой. И даже невооруженным глазом видно было, что она приближается к черному диску, как кролик к зияющей пасти удава. Шум в зале нарастал. «А что тут думать?» – подал голос помощник командира. «И так ясно. Мы присутствуем при гибели целого мира, Омеги, о богатствах которой ходят легенды. Миссия невозможна, к сожалению. Надо разворачиваться и лететь обратно». «Согласен с вами», – сказал Марк. «Все ли думают так же?» «Конечно, ведь другого выхода нет. Но, может, выход есть? Давайте подумаем еще, прежде чем доложить центру». «Нет, командир, выхода нет», – возразила Ангелина. «Да что тут думать?» – выкрикнул кто-то. «Время идет. Пока мы не развернули корабль, мы подвергаем себя смертельной опасности». «Механик, сколько времени надо, чтобы корабль сошел с заданной траектории, развернулся и полетел обратно?» «Боюсь, командир, что на переустановку программы понадобится время. В лучшем случае полчаса, если не произойдет сбой. А сбой может произойти, так как мы приближаемся к еще не до конца изученному объекту, под воздействием которого может происходить искажение электромагнитного поля. И еще 20 минут уйдет на перезапуск двигателей». «А можно установить движение корабля на время переустановки программы?» «Это можно. В таком случае это второе, что надо сделать, а первое – предупредить центр». Марк подошел к пульту и, набрав код, вывел на экран центр управления космическими полетами. Они увидели огромное помещение центра, уставленное тысячами компьютеров, и бесконечные экраны, на которых виднелось звездное небо и в разных частях галактик. Марк нажал на сигнал «Срочно», и им стало видно, как в центре замигали красные лампочки. И раздался характерный звук сирены, что являлось для ученых сигналом. Одному из экипажей срочно нужна помощь. В помещении началось лихорадочное движение, и вот на экране возникла переговорная комната, куда торопливо входили командор и элита ученого мира. «Приветствую, Марк!» Лицо командора выглядело озабоченно. Он сразу перешел к делу. «Что там у вас?» «Командор, у нас большая проблема». Марк кратко изложил суть дела. Ангелина продемонстрировала изображение черной дыры. Командора и ученых это повергло в замешательство. «Командор, неужели с Земли не видно было, что в зоне Кентавруса находится черная дыра?» «Нет». «Как же это, командор?» – возразила Ангелина. «Неужели вы не видели, что Омега прекратила движение вокруг Кентавруса и замерла на месте? Неужели с Земли не виден искаженный диск самого Кентавруса?» «Нет, ничего такого мы не видели. Очевидно, процессы эти начались не так давно, и скорость света от измененного диска звезды еще не достигла нашей Земли. То есть информация, которой мы пользуемся, устаревшая». «Как я и предполагала», – кивнула Ангелина. «Я сама смогла увидеть изменения всего 3 дня назад. С тех пор, как вы стартовали, для вас прошло 5 дней, а для нас 3 года», – напомнил командор. «Что касается Омеги, телескоп она не видна, изменения в ее движении улавливают приборы, и около года назад мы действительно заметили, что спутник ведет себя подозрительно. Но мы решили, что с вашего корабля информация более объективна, поэтому стали ждать сигнал от вас». «Хорошо, командир, время уходит, нам надо принимать решение», – поспешно вставил свое слово Марк. «Я думаю, вы не возражаете, если мы развернемся обратно на Землю». «Нет, ни в коем случае», – твердо возразил командор. «Ваша экспедиция очень важна для земной цивилизации. На вас возложено столько надежд. Нет, вы должны продолжать полет». «Но как? Еще 2 часа, и мы попадем в зону действия черной дыры. Тогда нам никак не вернуться. Мы все погибнем. Командор, посмотрите правде в глаза. Экспедиция бессмысленна». «Сейчас мы посовещаемся», — сказал командор. На экране было видно, как ученые сгустились вокруг переговорного стола, нервно жестикулируя и обсуждая проблему на повышенных тонах. Наконец, на экране вновь появился командор. «Марк, слушай меня внимательно. Вы должны продолжить возложенную на вас миссию. Сейчас вопрос в том, как сделать, чтобы она прошла успешно. Первое. Вы продолжаете полет к Омеге. Но на границе с зоной, когда начинается притяжение черной дыры, вы должны включить аварийную скорость, превышающую скорость света, так как известно, что вырваться из зоны притяжения черной дыры не может ничего, что имеет скорость света. Но если скорость объекта больше, чем скорость света, у вас есть шанс. Командор, но это только гипотеза. Никто еще не использовался скоростью, превышающей скорость света. И никто на опыте не проверял, возможно ли с такой скоростью вырваться из зоны притяжения черной дыры. Значит, вы будете первыми, кто это проверит. Второе. Когда вы приземлитесь на Омегу, притяжение планеты уравновесит притяжение, идущее из черной дыры. Поэтому вы сможете провести необходимые работы. Только умоляю, не затягивайте свое пребывание там, дорога каждая минута. Да уж не затянем, криво улыбнулся Марк. Желаю успеха! Голос командора дрогнул. Экран погас. В зале повисло тягостное молчание. Итак, вы все слышали, подытожил Марк. Всем занять свои места. Готовность номер один. Со мной остаются мой помощник, механик и Ангелина. Они сидели в кабинете за пультом управления и смотрели сквозь застекленную стену на медленно приближающийся Кентаврус. Вот он размером с футбольный мяч, цвета пламени со шлейфом из огненных брызг, тающих с правого бока звезды, где отчетливо видна черная дыра размерами превосходящий Кентаврус раза в два. На его красном боку черная точка, планета Омега. Постепенно Кентаврус становится все крупнее. Вот он уже заслоняет половину неба своим огненным диском. А Омега на его фоне размером с апельсин. Еще полчаса, и через застекленную стену виден лишь округлый бок Кентавруса, а под самым звездолетом – Омега, в виде висящего в космосе футбольного мяча со слабо светящейся розовой атмосферой и полосками золотисто-розовых облаков, как на Земле после заката. Слева от Кентавруса – звездное небо, переливающийся миллионами звезд, а справа от него глухой черный щит. «Внимание!» – раздался голос механика. Взгляды всех устремились на показания зашкаливающих приборов. Корабль слегка качнуло. «Мы входим в зону действия черной дыры!» «Внимание!» – Марк включил громкоговоритель. Теперь его слышно было во всех помещениях корабля. «Займите свои места и пристегните ремни!» Марк, помощник, механик и Ангелина тоже пристегнулись ремнями. Механик объявил в громкоговоритель. «Включаю поворот влево. Включаю скорость, превышающую скорость света, на 5%. Он плавно повернул рычаги поворота и скорости. Космических путешественников слегка вдавило в кресло. Они видели, как спутник Кентавруса медленно надвигается на них. Но вот его приближение замедлилось, затем приостановилось. Миг, и Омега стала медленно отдаляться. «Внимание! Включаю скорость, превышающую скорость света, на 10%!» объявил механик, повернув рычаг. Корабль вздрогнул, замер и неуклонно продолжал отдаляться от Омеги. «Командир, максимум – это 20% от скорости света! Выжимай! Внимание! 20% от скорости света!» Однако ничто не могло остановить движение звездолета. Он все больше отдалялся от Омеги, неуклонно приближаясь к черной дыре. С приборами творилось нечто невероятное. Стрелки метались в циферблатах, лампочки мигали, в таблицах с показателями данных цифры лихорадочно мельтешили. «Командир», — сказал механик, — «система управления не работает. Наш корабль больше не управляем». «Я знаю», — кивнул Марк. Космические путешественники молчали, спокойно ожидая своей участи. Они были опытными, мужественными людьми и знали, на что шли. Марк взглянул на лица помощника и механика. Они казались непроницаемыми. Взглянув на лицо Ангелины, он увидел, что она сильно побледнела. Однако, встретившись с ним взглядом, постаралась ободряюще улыбнуться. «Друзья мои, какие есть предложения?» – спросил Марк, стараясь казаться спокойным. «Да уж какие там предложения?» – усмехнулся его помощник. «Тогда слушайте сюда». От резкого пронзительного звука чуть не взорвалась голова. «Что это, аварийная сирена?» «Нет, это звонок будильника». Марк сорвал с головы маску. «Как не вовремя! На самом интересном месте! Как он может оставить своих товарищей в беде? И во имя чего? Пустого и бесполезного просиживания штанов в офисе?» Он раздраженно остановил программу, выключил компьютер. Он опять не спал всю ночь. Но спать не хотелось. Во всем теле чувствовалось лихорадочное возбуждение. Голода не ощущалось тоже. но он все же проглотил таблетку для насыщения и стал собираться на работу. В офисе Михаил встретил его сверкающей улыбкой. «Здорово, Марк! Можешь поздравить меня? Я получил заказ!» «Да ну, поздравляю! Рассказывай! Вчера, как ты знаешь, я взял вертолет у Эмочки. Ты сам рулил?» «Нет, конечно, с водителем. Захватил Жанну и в кафе. Очень мило посидели. Результат – контракт на поставку 10 вертолетов». 10? Мне бы хоть один продать!» Жанна осталась довольна и мной, и ужином, и вертолетами. И сама, в свою очередь, заключила контракт на оформление кафе цветами. «Вот так-то, старик, учись! Эмма уже на меня с утра влюбленными глазами смотрит». «Да ты виртуоз в своем деле, молодец!» Марк был искренне восхищен. Тем более, что сам он понял, какой неблагодарный и неприятный это труд продажника. Он включил компьютер, но прежде чем набрать очередной номер и получить очередной заказ, задумался.